Мы начинаем очередной урок ТЭС, страница Кавдалет, 24-я, левая колонка, строчка первая, Перек Хет, Перек 8-й, строчка вторая. Ахохма никрет ор ваахасадим. Май. Хохма называется Ор, свет. Ваахасадим Майм, вода. Точка. Габина, три. Некрет Майм Эльюним. Вамалхут Майм Тахтуним. Два после точки. Габина. Бина. Три. Никра. Маим элюним. Называется высшие воды. Вагамалхут. Маим тахтоним. Низшие воды. То есть это он берет то, что в Торе стоит. Это что в акте творения. Как мы помним, что Творец, то есть Бина, Элоким, разъединил воды, верхние и нижние. Вот он немножко об этом нам рассказывает. И свет называется Ор, Хохма называется Ор, свет. А Хасадим Майм, то есть, чтобы мы ощутили, что это такое. Четыре. Кафтет. От Кафтет. 29. Уха вахшав. Еще разочек. Вахшав невавер. Магут далет абхинот. 5. Илавалу. Амухрахот. Легит палот, шлеймут, гацура, шель, гарацон, лекабель. Четыре. Вахшава теперь. Наваэр объясним. Магут, сущность. Далет абхинот. Четырех стадий. Илава Луль. Причина и следствие. Так тоже называются. Причина и следствие таким образом. Илава Луль. Очень редко он так применяет. Но так Согар говорит. Амухрахот, которые обязаны. Лейтпалот шлеймут хацура шлеацон лекапель. Которые обязаны, как он сказал, которые обязаны воздействоваться, как сказать, прийти к которые обязаны лейт-палот воздействоваться, то есть получить совершенство, привести, то есть сделать такое воздействие, чтобы привести к совершенству свойства желания получить. Точка. Я смотрю, даже там не было переведено у них этого слова. Потому что как-то тяжело, там не переводят. А мы будем прямо переводить. Как не тяжело, мы будем переводить. Бывают вещи такие, которые не тяжело переводить. Как я мучился сейчас с этим воздействовать. Такое есть слово, которое привести к Потому что я это сказал уже. Okay. Шесть. После точки. Каналь. Басот Хамаим. Сем. Гару. Ваялду. Афейла. Точка. Каналь, как сказано выше, шестая после точки. Басот в секрете того, что написано. Хамаим. Сем. Гару. Воды. Как сказать, забеременели. Зачали. А? Воды зародили, породили тьму. Воды зачали в Ялду Афела и родили тьму. Семь. И слово тьма Афела одна из степеней темноты, тьмы. Сим. Ки после точки. Ки гиней ва цилут. Еш бет восемь пхинот ор. Ибо вот в ацилуте есть два аспекта света. Восемь. После точки. Хабхина ха алеф никра ор. Шигу сот хохма. Один аспект света называется ор, свет. Вот это свет, ор. Шигу сот, что это секрет, суть хохма. Девять. Вабхина гапет некрамаим шигу сота хасадим. Девять. И второй аспект называется маим, вода. Шигу сот хасадим, что это секрет, суть хасадим. Почему, я не буду сейчас объяснять, сам пойми. Вода легкая, гибкая, везде может проникнуть и остается водой. Хасадим тоже, хасадим, нет запрета на хасадим, везде можно его получить, везде ему проникает, все проникающее везде. Точка. Ки 10 абхина аришона нимшехет ме эйла летата бли сиюа 11 мецада тахтон. Вабхина габет нимшехет бесиюа 12 мецада тахтон. Айкен никра майм. Шекен тева 13 гаор. Шиесодо лемала. Вехен тева гамайм 14. Шиесодам лемата. Вегавен. Точка. О, здесь у нас очень хорошее дает пояснение. 9. Ки 10. Абхина гаришона, ибо первый аспект. Нимшехе, то есть цвет ор. Нимшехе, мейла летата. Протягивается сверху вниз. Влисиюа без помощи 11 мецада тахтон. Вот это очень важно. Без помощи со стороны нижнего. То есть то, что сверху идет вниз. Вабхина габет, а второй аспект. Нимшехет бисиюа мигацада тахтон. Протягивается с помощью 12 мигацада тахтон со стороны нижнего. Да, как орхазер, идет вверх. Алькен, никра, маем, поэтому называется маем, вода. Шекен, тева, 13 гаор, что вот так такова природа света. Шиесодоле мало, что его основание, оно вверху. Вехен тева гамаим, а также и так, и вот так природа воды. 14 шиесодам лемата, что и их основание, они внизу. Вегавен, и пойми. Пойми это. Понятно, да? То есть ор, запомни только, ор это свет, то есть то, что есть, ешь ми ешь, то, что есть существующее и существующее, из существующего. А маим, вода или хасадим, это идет снизу, это ешь ми айн, существующее из ничего. Вот это и есть, свяжем тоже и с этим. 14. Оси точки. Вегам бамаем ацмам еш нам 15 бетбхинот дайну маем эльюним шехем алидей 16 габхина габет шеба далет абхинот. Еще одно предложение, 16 после точки. Воеш маем атахтоним 17 шехем алидей абхина гадалет шеба далет абхинот. 14 после точки. Вегам бамаем ацмам, и также в самой воде, бамаем в воде. Еш нам 15 бет бхинот, есть там два аспекта, дегайну, то есть маем ильюним, высшие воды, шехем алидея бхина габет, очень внимательно смотри, что они посредством второй стадии, которая шеба далет абхинот, которая в четырех стадиях, так, то есть бина, поднять и поднимает, это бина поднимает их. Бина не хочет получать. Каким образом? Она отдает, как бы она поднимает свет вверх. Это уже дин. Но это верхние воды. А Малхут отражает, это уже, это дальше мы выбираем. 16 после точки. Ваеш маем тахтонима, есть нижние воды. 17 шехем, алидей абхина гадалет, шебадалет абхинот. Что они, что это посредством четвертой стадии, которая в четвертой стадии. То есть отражение от четвертой стадии, будем говорить, это то, что мы называем нижние воды. А отражение, будем говорить, бина, она не отражает, она ее свойство не получать. Есть тоже дин, начало дина, как бы. Она, это верхние воды. Бина, верхние воды, малхут, нижние воды. Из четырех стадий. Вот это он немножко дал нам. 18. Биур гит паштут ор эйн сов леталет бхинот кидей 19 легалот гакли шигу гарацон лекабель. Восемнадцать. Биур гит паштут ор эйн сов. Объяснение. Распространение света эйн сов. Ледалет пхинот к четырем стадиям. Китей легалота кли. Для того, чтобы 19 раскрыть кли. Пшигу арацон лекабель, что это желание получить. Кли. Желание получить. 20. Ламет. От ламет. От 30. Ва алькен. Еш бахоль. Гит паштут. Шель ор 21 эйн сов эсер сфирот ки а эйн сов шигу сот а шорыш 22 вагама циль некра кетер в ор агит паштут от сму 23 некра хохма. Точка. 20. Ламет. От ламет. Ваалькен. И поэтому. Еш бахоль гит паштут. Есть в каждом распространении. Шель ор света эйн сов. 21. Эсер сферот. 10 сферот. Кига эйн сов. ибо эйн сов шигу сода шорыш, что он секрет, суть, корня, корень, 22, вагамаациль и источник, излучающий. Некра кетер, называется кетер. Вы ора и паштут от смо, а свет распространяющийся, сам свет, который распространяется. 23. Некра хохма, называется хохма. Точка. Шигу холь шиур гагит паштут шель 24 гаор милемала. Миэйн сов баруху. Двадцать три после точки. Шигу, что он. Холь шиур, это свет хохма. Холь шиур, вся мера гагит паштут, распространение. Шеляор, 24 милопала, света, света вниз. Мейнсов баругу от эйнсов, благословен он. Точка. Укварну да, 25. Шебахоль и паштут ор милемала. Халюль, 26. Арацон лекабель, каналь. Эла эйна цура, 27. Шеля рацон лекабель, ниглет, бепуаль. Ад 28, шиторер, анецаль, лерцот, улагамших, ор, 29, йотер, михешиур, аид пашту тот, точка. Очень тонкие вещи он говорит. Ухвар 24, ухвар, ну дай, и уже известно. 25. Шебахоля и паштут, ор милемала, что во всем распространении света сверху, свыше, калюль в нем включается в него, 26. Харацон лекабель каналь, желание получить, как сказано выше. Эла эйна цура, 27. Шелярацон лекабель Неглед бапуаль, но свойство желания получить не раскрыто в действии. Мы понимаем это, да, что оно потенциально, мы говорили, да, оно существует в эйнсов, понятно, да, желание получить. Но оно еще не пришло в действие, поэтому оно как свет. Есть оно, но оно не изменяет форму в самом эйнсов. Отношению к свету. Они оба находятся, он гу, ушмо, он и его имя, как мы помним, находится в единстве, в простом единстве. И он говорит, что это свойство желания получить, оно не раскрыто еще в действии, это в самом свете, который исходит. Ад 28 шенит орер, пока не пробудится Ханецаль, творение, лирцот, чтобы пожелать, улагамших ор и притянуть свет. 29. Йотер, очень важно, больше михешиур и пашту то, чем мера его распространения. Очень тонко здесь. То есть, смотри еще раз. Свет, который приходит, в нем есть потенциально очень тонкий намек, как бы тонкие наметки желания получить. Но его нельзя определить, этого, оно приходит к творению. И творение должно само раскрыть это. То есть, каким образом оно может раскрыть творение? Когда оно получает, когда оно сможет себя пробудить с большим авиютом. Потому что в самом свете желание получить, которое есть там четыре стадии, там нет авиюта совершенно. А человек должен пробуждать постоянно себя, пробуждать, вот творение, как он говорит, должно пробуждать себя к большей мере распространения, то есть в большей мере желание получить, конечно. Т29 после точки. В имкен. Киван шагарацон 30 лекабель калюль. Бифхинат кох. Техев баор агит паштут. 31. Алькен михуяв гаор. Легалот гакох эля поаль. 29 после точки. Вы имкен, если так. Киван шарацон 30 лекабель калюль бифхинат кох, так как желание получить включается в, как бифхинат, как сила, как аспект силы, потенциально. Техев сразу же баор агит паштут в распространяющемся свете. 31. Алькен, поэтому мехуяв аор легалота кохеля пуаль. Обязан свет раскрыть силу эля пуаль в действии. Тридцать два. Валькен. Мит орер гаор. Легамших тосефет шефа. 33. Йотер мишиур шибегит паштуто мицада эйнсов. 34. Увазе мит галега рацон лекабель бафуаль баор гагу. 35. Веконе цурат ахидуш бешинуй цура. В меат 36 каналь. Кинаса вазе хага мин гаор. Ки 37 нит ава мехамат хидуша цура ганаль. Визе гахелек 38 шинит ава никра бина. То есть он сейчас нам говорит, переходит от хахма, он переходит к бине. Постепенно. Тридцать два. Валькен, и поэтому мит орер гаор, пробуждается свет, легамших тосефет шефа, чтобы притянуть добавку света, добавку, добавочную изобилие, добавочное изобилие. 33. Йотер, более, мишиур, шебагит паштуто мицата эйнсов, более, чем мера, чем в мере распространения со стороны эйнсов. Почему? Потому что в эйнсов просто свет. Понятно? И нет желания получить, оно как бы незаметным, совершенно его не проявляется. И в хохма тоже нет. Хохма это просто чистый свет. Есть какие-то маленькие затемнения, но он совершенно не видно его. А уже в бина, она уже более, она первое пробуждение есть в бине. Уже какое-то пробуждение есть, которое выше, большее пробуждение, чем в самом Эйн-Софе. Понятно? Большее пробуждение. И тогда может притянуть свет. Понятно, да? Как с магнитом. Да? Конечно, это немножко не совсем хорошо с магнитом, потому что есть в верхнем магните должен быть и плюс, и минус. Как же это может быть? Невозможно представить себе. А это есть в духовном. А теперь, кажется, нижнему надо тем большую силу, большую противоположную силу в себе раскрывать. То есть большее, большее пробуждение к свету, чем в самом Эйнсов. 34. Увазе Мидгале Арацоллека Бельбапуаль О. А в этом проявляется, раскрывается желание получить в действии. Вот это вот первое желание получить в действии уже как свойство, оно уже раскрывается уже в следующей стадии. Баоргагу в этом свете. 35. Выконе цурат ахидуш, и он приобретает это в свете. Он пока все говорит про свет. Я про четыре стадии в свете. Выконе цурат ахидуш, и он приобретает свойство новое, хидуш, обновление. Башинуй цура бамаат каналь. В небольшом изменении свойства, как сказано выше. 36. Кинаса вазе хага мина ор. Это самое главное. Очень много слов, но он говорит нормально, но ки ибо наса вазе этим становится хага более, как хага называется, затемненным, мутным, более затемненным от света. То есть, когда больше желания есть какое-то получить, проявляется желание получить в творении, то он больше затемненный от света. Совершенно так. Поэтому тоже и в нашем мире, если мы видим человека, который очень выделяется, так, своей личностью, то так, личностью своей вовне выделяется своим, давит и имеет какой-то, вызывает, просит как бы, чтобы как бы его внешность во всем вызывает, просит, как сказать, почет, чтобы ему дали, чтобы его на вы называли и так далее, и так далее. Чем он больше это показывает, это вовне, и мы ощущаем это вовне, тем меньше духовности. Понятно? Хотя, наоборот, считают, ну что не понимают этого. Как мы говорили, видите, что, как он говорит нам, показал нам Эйн Соф, что там тоже есть желание получить, но намного оно прямо, оно сливается как бы, оно одно со светом. Так же самое человек, когда он занимается духовным, понятно, о чем я говорю? Угу. То его желание получить, оно есть, конечно, громадное, но оно не показывает себя, оно не кричит совершенно. А наоборот, оно осветляется. То, что мы учим у Ари тоже, а это все, конечно, все учим у Ари, но тоже, что мы Шара Гильгулим учим, осветляется его желание получить. Но это уже, конечно, после того, как оно дошло до полного ощущения своего хисарона. И тогда поднимается, тогда есть смысл подняться. Иначе нечем подниматься. Ки 37, нит ава, ки нит ава, ибо он, как сказать, ибо это свойство, оно, как сказать, оно огрубилось. Более грубым стало. Мехамат хидуш ацураганаль. Из-за нового обновления свойства. То есть из-за нового свойства, как сказано выше. Везе хахелек, а это часть 38. Шанит ава, которая огрубилась. Некра бина, называется бина. Не надо ничего, не надо никакой дополнительный ничего. Я говорю то, что здесь, то, что стоит. Не как они там перевели. Это. Я понимаю, нет, когда я тебя просто спрошу, если что-то, ну, точка 38 после точки. Везе сот ани вина ли 39 гвура шебаэмет абина и хелек мина хохма 40 дайну эцем ор гит паштут эйнсов каналь эла мишум ше гит габра верацон веймшиха шефа йотер. 12, следующая страница у нас Кав Гей, 25-я, правая колонка, первая строчка. Бешиур Гаид Паштут Шеба Мейнсов Мехамадзе 2 Канта шину, Канта Шинуй Цура Венит Авта Меат мит, Минаор 3 Вияцаа вашем лефиацма шии сфират бина. Возвращаемся. Все хорошее объяснение. Иногда так немножко так затемненное, неважно. Надо все у него читать. Помогает. 38. Он очень, он дает нам тоже, он дает нам очень вещи. У него немножко был слева чуть-чуть. Поэтому очень хорошо, он дает тоже добавочную так для развития более высокого места. Нешама работает очень хорошо. Отдел нешама, то, что мы учим здесь, работает очень интенсивно у нас. При развитии нашего кли нешама, свет нешама. То, что мы говорим про кли, нас свет не волнует, нас интересует кли всегда, имею в виду. 38. ВЗ, и это секрет написанного, есть так написано, так есть в Торе. Они вина, ли гвора, я бина, моя гвора. То есть гвора это как бина. То есть гвора это левая линия, когда она поднимается на одну ступеньку, она становится бина. В бине, то есть гвора это уже раскрытие, авиют уже у нее есть. Толщина желания больше. А в бине она еще тоже есть, но начало только этого. Но она еще находится на уровне с хохма. Вот он и говорит нам. Везесот, и это то, что написано, говорит, я бина, мне, или моя гвура 39. Шебаймет, а бина, и хелек мина хохма, что что, по правде говоря, истина, бина, она часть от хохма, от хохмы. Никогда нельзя забывать это. 40. Дагайну, то есть, эцем ораид паштут эйнсов ханаль. То есть, это сам свет, распространяющийся Эйнсов, как сказано выше. Эла мишум. То есть, будем говорить так, что верхняя часть бины, она как хохма. Да? Как абавыима. А это как это хохма. Или хохма. А нижняя ее часть, то, что мы называем ешсуд, это уже бина. Тоже есть варианты, есть. Но так, в общем, будем говорить так, что больше, высшая часть ее это хохма, а потом она все больше становится биной, когда она идет вниз. Сама себя развивает, она больше в ней есть ее признаков. Эла, но 41 мишум шенит габра в рацион, так как она преодолела в свое преодоление сделала, преодолела в своем желании, победила, преодолела в своем желании. Вегимшиха, шефа, йотер, и притянула изобилие большее Следующая страница, Кав, Гей, 25-я, правая колонка, первая строчка. Больше Мишиура и Паштут Шиба, чем мера распространения, которая в ней. То есть с большим авиютом. Тогда она может притянуть больше свет. Это она и сделала. Мейнсов от Эйнсов. Понятно, потому что еще одна как бы кли, это мы не говорим про кли, но уже как бы больше кли, тогда она может видеть три света, правильно? Хохма, она видит только два, кетер и хохма, так или нет? А бина видит уже три света, так или нет? Кетер, хохма, бина, таким образом может увидеть, притянуть три света, то есть больше. Михамадзе, из-за этого два, канта, шину и цура, она приобрела изменение свойства. Венит аватамаат минаор, и огрубела немного от света. То есть огрубела, я называю огрубела, можно сказать, стала толще. Но толще, оно не всегда хорошо передает это, да, это ощущение, то, что это более грубое становится. Грубое и тонкое больше мне больше подходит. А чем грубое и я, и толстое. Тонкое и толстое не совсем подходит. Хотя так это говорят, но я бы больше применял это слово грубое. Она более погрубела, немного погрубела, а не просто толще стала. Но, в принципе, оба можно использовать. Три. Вияцма, вешем, лефияцма. И она получила свое собственное имя. То есть она вышла в своем собственном имени. Дословно. Шеги, сфера бина, что это сфера бина. Четыре. Вегиней, магут, тософот, хашефа. Шигимшиха миэньсов. Пять. Бакоях гидгабрут грацон шела. Некра оршель. Шесть. Хасадим. О маем айлюним каналь. Каналь. Точка. Четыре. Вегиней вот. Магут сущность тософот хашефа. Добавочной добавочного изобилия, шигим шихам и эйнсов, которое она притянула от эйнсов. Пять. Бакоах ит габрут арацон шела, в силу преодоления желания, которое в ней. Некра ор шель шесть хасадим, это называется свет хасадим. Понятно почему? Весь свет преодоления называется хасадим. Понятно? Свет преодоления, свет, который исходит благодаря нижнему, как он говорил, это хасадим. Так или нет? Она добавила в этом. Ее желание добавлено было. От себя. И поэтому это хасадим. Ор маим гайлюним каналь. О не ор, а о майм, или же другое название, майма или ним каналь, верхние воды, как сказано выше. Точка. Мипней ше ор сем зе, лоним шах яшар мень сов бару гу хмо, кмо ора хохма восемь, эла аридей гасиюа шеляне цаль. Шегит Габер девять барацон каналь. Алькеве алькен ола вашем лефиацмо. Десять. Легьот некра ор хадахасадим о майм. Шесть. Мипней из-за того, что шеор семь зе, что этот свет. Лоним шах яшар мейнсов баругу не притянулся прямо от Эйнсов благословен он. Кмо ор восемь ахохма. как свет хохма. Эла айдея асью ашеляны цель, но посредством помощи творения. Все, она подняла его вверх. Шегит габер, что оно усилилось. Девять барацон в желании, как сказано выше. Валькен, и поэтому ола вашем лефецмо, оле вашем лефецмо, поэтому поднялось, дословно поднялось в имени само по себе, то есть получило собственное имя. Поэтому и мы называем они это бина. Sorry, они это малхут. И здесь он говорил тоже, они это как бина. Да, он говорил, они бина. Я бина, ли гвура, мне, да, моя гвура. То есть бина первая, которая могла сказать они. Еще не совсем, но уже есть они. Они это я. То есть есть ограничение какое-то. Поэтому она сказала, я бина, моя гвура. То есть через гвуру я уже имею уже это огрубление, вот это преодоление, свое укрепление своего желания. А настоящее они это будет я, они это будет малхут. А если поменять буквочку там, они, как мы знаем, если ют поставить в середину, то будет эйн, нет. И эйн это будет кетер. Понятно? Когда малхут, который называется они, да, то есть понятно, да? Алеф Нун Юд поднимается до кетера, то Юд поднимается тоже в среднюю, то в середину. То есть в самой Малхут есть Юд. И он тоже поднимается как туда. И получается тогда Эйн. Тогда Малхут как полностью, как сказать, теряет свою индивидуальность, но она уже была они, а ничего же не пропадает в духовном. Понятно? Что она, я и существую, и в то же время я полностью сливаюсь с кетера. А кетера будет эйн. Поэтому называется эйн соф, без конца. И то же самое наоборот, когда кетер называется эйн, то есть нет, непостижимое. В принципе, каждый кетер это кусочек эйн соф. Это как бы эйн соф, каждый эйн соф. И он потихонечку, когда он спускается в Малхут, через все эти преодоления, да, после, начиная с хохма, после, начиная с бины, начинаются все эти преодоления, и поэтому уже в четвертой стадии уже есть они. Малхут – это я. Понятно? Какая строчка? В девятое после первой запятой. В Алькен, и поэтому. Ола вашем лефиацмо. Она получила имя сама по себе теперь. Десять. Легьот некра орхас де хасадим. Что она называется теперь? Орхасадим. Свет хасадим. То есть свет, который исходит из нижнего, называется орхасадим. И какой свет? Это свет, который свет этого преодоления нижнего. Называется Орхасадим. О Маим или вода. Точка. Вода. Вегинха 11 Моце. Ахшав. Висферата Бина. Шиги Хлула. 12. Мегимель пхинот орот. Бхина алеф. Ги ор ацмут. 13. Габина. Шигу хелек ми ора хохма. Ханаль. Увхина 14. Бет пхинат. Бет. Пхина гагит авут. Вишинуя цура шеба. 15. Шеканта, алейдей, гидгабрута, рацион, каналь. Уфхинат 16 кимель и орда хасади. Шегигияла алидей 17 гам шахата от смами айнцов баругу. Он говорит нам, смотри. Десятое после точки. Вегенха 11 моцеахшав. И вот теперь ты находишь. Басфират абина в сфере бина. Шрихлула, что она включает в себя 12, включается мегимель пхенот хород. Включается из трех, дословно, три из трех светов, из трех аспектов светов. Три типа света у нее есть. Бхина алов, первый аспект света. И орацмут абина, это свет самой сути бины. Шигу хелек миора хохма канал, что это часть света хохма канал. Так что она как хохма, то есть она относится к хохме, она не желает получить, но она относится к хохме. Уфхина габет, а второй аспект ее, когда она дальше развивается дальше из хохмы себя, тогда бхинат гагит авуд, это аспект огрубления, вышинует гацурашиба и изменение свойства в ней, которое в ней. Это ее уже собственное уже свойство. 15. Шеканта айдеит габрут рацион ганаль, которое она приобрела посредством преодоления желания, как сказано выше. Сила преодоления. Точка. Уфхинага гимеля, третий аспект ее. И орада хасадим. Это свет хасадим шигияла, который приходит к ней. Алидей посредством 17 гамшахат с мами айнсов баругу. Притягивание самой от Эйнсов благословен он. Что это значит? Что в самом свете, то есть, понятно, не будем уже дальше, понятно, да, как бы, то есть, в принципе, можно так сказать, что она получает сначала, она, первое ее свойство, это то, что она как хохма. Правильно? Она прилегает хохме, она все получает от хохмы, она как хохма. А затем она отделяется и получает что-то в добавочную, авиют, силу, желание. И это уже ее отделяет, выделяет вторая часть у нее, в ней выделяется она от хохмы, она по свойствам. И настолько, что она уже такое становится, что как в третьей стадии, в третьем аспекте, что это будет свет хасадим, который приходит к ней. То есть ее новым, то есть ее вторым, а второй аспект, который в ней есть, что она получила новое свойство, то есть она отдает на дачу работы, так, поднимает свет как бы от себя, не берет в себя свет хохма. Она этим самым получает от кетера, получает орхасадим. Понятно? От кетера, потому что в кетере есть и то, и другое, а он получает орхасадим. От кетера. То есть, по каким образом? Тем таким образом, что кетер ничего не получает, правильно? Кетер. Она с таким, в своем третьем свойстве она сливается с кетер. Понятно? Она становится как кетер. Понятно, да? Она, кетер ничего не получает, и она ничего не получает. То есть она, поэтому он говорит, что она притягивает сама, притягивает свет от эйнсов. Он имеет в виду, конечно, кетер. Что она притягивает теперь свет от эйнсов. Почему? Кетер, он не ничего не получает, и она ничего не получает. Таким образом, она получает, она теперь получает, будем говорить, по свойствам, она теперь получает сверх свет хасадим. То есть желание просто отдать. А этого нету в хохма. В хохма она только получает. 18. Амнам. Адайн ло нигмар базе кли акабала. 19. Альшлемуту. Льйота бинами эцем ора хохма. 20. Нела меот. О, он постепенно, велика он нам рассказывает большие вещи, вот эти четыре стадии. Если хорошо разобраться, то все, вся наука будет, пойдет хорошо. Вся эта мудрость пойдет хорошо. 18. Амнам, однако, адайн, пока еще, лонигмарбазе, не закончилась в этом, не завершилась в этом. Клига кабала, альшлимуто. Кли, получение, еще не завершилось при этом. 19. Альшлимуто в своем совершенстве. До своего совершенства. Льйота бина мецем ора хохма ганейла меот. Так как бина мецем ора хохма из-за сути света хохма. 20. Ганейла меот очень, очень высока еще. Понятно, это еще не кли. Шигуга гит паштута ешера 21 миорень соваругу алькен нигла вавина рак рак бхинат 22 шореш лекли кабала увхинат пуэль пуэль правильный пуэль лепеулат 23 гакли точка. 20 после точки. Шигу, что это? Гагит паштут ешера. Что это прямое распространение 21 миор эйнцов баругу. От света эйнцов благословен он. Это все еще прямое распространение. Алькен поэтому не глава бина раскрылась в бине. Рак бхинат шорыш. Лихлия кабала. Только аспект 22 корня лихлия кабала для кли получения. Овхинат поэль и аспект действующего. Лепеулат 23 гакли. На действующего к действию Клепеулат к действию кли. То есть действующий аспект только действующего, только корень, чтобы произвести лепеулата кли, для произведения, для того, чтобы произвести кли. Вот это Дауни. Она как бы производитель кли. И это мы увидим тоже скоро, очень, через пару уроков, несколько уроков, мы увидим тоже, что мать, она в Зогаре, что мать, она одалживает свою одежку, одеяние нукве, помогает ее, то есть дает ей килим и так далее. Потому что она сама еще, в ней есть еще одеяние, но оно еще очень воздушное, как бы. Она дает свое одеяние нукве, является производителем действия, создает как бы кли. Приводит к развитию кли. Точка. Ки 23 после точки. Ки ахарках. Ото орда хасадим шейм шиха 24 покоях гидгабрута. Шуф ид пашет аймена. 25. Венитос фагая раму этот ми ор ахохма. Точка. 23 после точки. Ки ахарках. Ибо потом, затем, впоследствии. Ото орда хасадим, этот свет хасадим, шигимшиха, который она притянула 24 бакоя и габрута с силой своего преодоления, шуг и пашет хаймена опять распространился от нее. Так она должна была опять дальше давать. Ибо с одной стороны она совпала по корню с кетером, а дать ей она не может, потому что у кетера есть и то, и другое, а у нее нет. Правильно? Хохмы у нее не было, правильно? У нее было только желание отдать, а у кетера у него есть и желание отдать, и в нем еще есть что отдать. А у нее не было что. Поэтому она снова Гитпашет шуф, гитпашет аймена. Опять распространился от нее. 25. Ванитосфага араму этот миора хохма. И добавилось к ней немного от света хохма. 26. Ибо это не ее свойство, а надо было дать. Поэтому она взяла тоже немного свойства хохма, чтобы дать. 26. Вегит паштут орда хасадим зе, и распространение этого света хасадим некра заиранпи, называется заиранпин. Понятно, да? О, хагат, хагат, он точно как бина, хагат. Похож он очень подобен бине, он тоже самое, те же самые свойства у него есть. Есть, конечно, какая-то разница. К Моше, а кто бы ему кому? Как я напишу на своем месте? Какая же разница у него? Хагат, хагат хасадим и хагат хасадим и кто еще хасадим? И бина хасадим. Какая же разница между ними? Мы это учили. Мы это будем учить очень быстро, скоро в этом в дополнительном в Зохаре, буквально через пару страниц, будем учить это в Марот Асулам, в этом специальном дополнительном комментарии «Взгляды Сулама». По-моему, там это мы найдем. Да, там это будет. Ибо есть разница между хасадим, который в Бине, и разница и хасадим, который в Зейранпин. Он там будет объяснять, что хасадим в Бине, Бины называется выучить потом тогда. Авира Дахья. Помнишь? Авира Дахья. То есть на арамейском. Тонкая, тонкий авир, тонкий воздух. Авира Дахья. То есть тонкий хасадим. Хасадим, который гар. Запомни, очень важно. А хасадим, который хагат, то есть сам Зейранпин, это хагат, а не неги. Неги это включение нуквы в Зейранпин. А хагат, он сам Зейранпин. У него он просто считается авир. Авир астам называется. Просто воздух. Или просто хасадим его называют. То есть, конечно же, более огрубленный хасадим, чем тонкий хасадим авира дахи, как это есть бина. Понятно? То есть, в этой дал я разницу. К Моше, кто бы ему кому, как мы напишем в своем месте. 27. Вегиней ор 28 айт паштута зе, гамкен гит габер берацоно, легамших 29 шефа хадаш. Ятер ми хешиура арата хохма 30. Шееш вейт паштут ше ло мина бина. И вот 27. Вегиней, и вот ор айт паштута зе 28. Этот свет свет распространения. Гамкен также Гидгабер Беруцано, также он преодолел в своем желании Жизейранпин. Легамших, пока это все свет, правильно? Все четыре стадии он нам рассказывает. Легамших, чтобы продлить, чтобы притянуть 29 Ашефа Хадаш, чтобы притянуть новое изобилие. Йотер Михашиюр Гайарата Хохма. Больше, чем та мера свечения хохмы. Он же не получил хохму, он получил только свечение. Больше, чем та мера свечения хохмы. 36 шееш паит паштут шелош шело мина бина, которая есть в его распространении от бины. Понятно? То есть от бины он получил немножко свечения, хохмы, а ему это уже с его новым свойством, это уже недостаточно. Он хочет больше его этого получить. При этом. Этого свечения хохмы. Точка. Алькенник нифхенефт. Нифхенефт 31 аид паштут. Зогам кен лебет пхинот. Ки ора аид паштут 32. Бет сморник разиран пин. Овак. Увхина 33 аид паштут шебоник рамалхут. Везесот эсер 34 асферот. Кетер хохм кетер. Гусот эйнсов. И так далее. Сейчас пойдем посмотрим дальше. 30 после точки. Валькен, и поэтому Нифхенет считается 31. Аид паштут зо. Это распространение. То есть Иранпина. Гамкен лебетхино. Также к двумя аспектами считается. Киор 32. Аид паштут ацмоник разы Иранпино вак. Ибо свет распространяющийся сам по себе. Сам распространяющийся свет, имей в виду, мне интересно, называется Зейранпин или Вак, 6 Вак, Вав, Вак, то есть Вакца, вот, 6 краев. Офхинат 33, Гаид Габрут Шебо, а аспект его преодоления называется Малхут, Некра Малхут. Везе сот, и это секрет или суть эсера сферо, десяти сферо, 34. Кетер, гу, сот, эйнсов. Смотри, что кетер это эйнсов. Точка. Хохма и ора и пашту 35. Эйнсов. Хохма это свет распространяющийся от эйнсов. Точка. 35 после точки. Бина, гу, сот, ора, хохма. 36. Аид габер легосив шефа. Ша алидей хенит ава 37 каналь. Бина это суть ора хохма. Сверхох свет хохма. 36. Шехид габер, который преодолел силу преодоления сделал легосив шефа, чтобы добавить изобилие, шали дейхен, что таким образом нит ава каналь, а она угрубилась, как сказано выше 37. Зиранпина колель хахагатныхи гусот ор 38 ахасадим имгарата хохма мит пашет мин 33 абина. Зиранпин 37 точка. Хаколель хагат неги, который включает в себя хагат неги. Неги он включает от Малхут. Понятно, почему Малхут, вторая часть его как бы читается. Гусот ор 38 ахасадим. Это суть свет хасадим. Имгаарата хохма с подсветкой, со свечением хохмы. Амид пашет распространяющийся. Мин габина, который распространяется от бины. Точка. Умалхут, гусот гид габрут абет летосефет, 40 гарата хохма, йотер мимаш, еш безейран пин. 39. Умалхут, амалхут, гусот, это суть, гид габрут абет, второе преодоление. Летосефет, 40 гарат хохма, для добавления для добавления свечения хохмы, йотер, мимаш, еш, безейранпин, более, чем есть того, что есть, чем есть в зейранпине. Вот мы остановились здесь теперь, строчка 41, страница Кав Гей, правой колонки.